С высоты Уилсон видел, как Ирина и Берг бегут по лесистому склону прочь. Берг почти тащил Ирину за собой. Она то и дело в отчаянии оглядывалась на башню. Наконец обе фигурки пропали за деревьями. Опять зазвонил телефон, и Уилсон снял трубку. Сквозь визг вертолетного двигателя мужской голос крикнул: «Я теряю терпение!» «Считаете себя везунком, если сегодня потеряете только терпение!» — рыкнул в ответ Уилсон. «Что? Слушай сюда! Для тебя единственный шанс выжить — немедленно выйти из дома без оружия и с поднятыми руками. Или ты выйдешь, или мы разнесем дом по бревнышку вместе с тобой. Ясно, что тебе больше нравится, а?» Уилсон едва не расхохотался. Нерешительность в плену, которой он был, последние минуты сменилась дивным спокойствием. Для себя он решил окончательно. В тюрьму он не пойдет, стал быть. Придется умереть. Скоро, очень скоро. Вместе с ясностью пришло и внутреннее умиротворение. Разумеется, можно пытаться удрать. От таких дураков он на какое-то время сумеет оторваться в лес по горным склонам, таясь за камнями и в пещерах, питаться ягодами и любой дрянью, которая подвернется. Но какой в беготне смысл? Все равно в итоге его поймают. Слишком далеко отсюда до цивилизации. Раздобыть машину вряд ли удастся. А пешком через пустыню не уйти. Лучше умереть мужчиной, а не загнанным псом. И день для смерти подходящий, день летнего солнцестояния. «Уилсон!» — кричал агент ФБР в трубку. «Погоди, я размышляю». Главное решение он принял. Теперь нужно было отвлечь их внимание от дома, иначе они действительно разнесут его по бревнышку, а Ирине дом пригодится. Уилсон был уверен, что Ирина останется на ранчо и будет счастлива здесь, пусть и без него. Он схватил автомат, открыл окно будки и, не целясь, выпустил очередь в сторону вертолета. Потом еще очередь и еще. Вертолет развернулся и полетел в сторону башни. Уилсон швырнул автомат на пол и сорвал с себя сорочку, оставшись голым по пояс в одном накожном шаманском наряде. Полумесяцы, стрекозы, звезды, птицы и слова на языке пауитов. «Да не дрогнет сердце твое, когда сотрясется земля!» Вертолет стремительно пикировал к башне. Уилсон начал медленно танцевать, напевая без слов. Берг и Ирина почти добежали до горячих источников, когда раздались первые автоматные очереди. Вертолет развернулся и полетел к башне. «О, Боже!» — подумал Берг. «Он нарочно дал знать, где находится!» Ирина рыдала. Берг ждал ответного огня с вертолета. Вместо этого раздался свистящий звук, и будка на башне разлетелась в шаре огня. Затем рассыпались остатки башни. Все было кончено. На месте башни вился черный дымок. Ирина дико закричала. Берг схватил ее за руку и потащил дальше. Возле источников он велел Ирине ждать, а сам побежал искать самую западную пещеру. В глубине пещеры было темно и сыро. Берг медленно шел вдоль стены, предварительно проверяя, куда ступает. В какой-то момент нога ничего не нащупала под собой. Он осторожно присел и швырнул ноутбук в дыру. Потом прислушался. Тишина. Тишина. Черт! Испуганно подумал он. И тут где-то далеко внизу глухо плеснуло. Когда он вышел на свет, Ирина на месте не оказалась. Помчалась обратно к башне, устало подумал Берг, точнее, к развалинам башни, туда, где ее любовь или руины любви. Что у Берка, что у Ирины. Обоим остались только воспоминания о былом счастье. Отныне они друзья по несчастью. Эпилог. Найроби, февраль 2006 года. Берг сидел на веранде кафе «Жирафа» и потягивал густой крепкий кофе. Он готовился к длинному дню в Министерстве внутренних дел. Предстояло выбить разрешение на пропуск конвоя с продуктами и медикаментами в Южный Судан. Общаться с бюрократами все равно, что русскую матрешку разбирать. Мечешься от чиновника к чиновнику, пока не договоряешься до самой крошечной матрешки с нужной печатью в руке. В Впрочем, отрадно побыть в большом городе с его суетой и шумом, почитать свежие газеты, забрать письма на почте и позвонить в Европу. Большую часть времени он мотался по лагерям беженцев, на деревушкам в глухих углах страны. Накануне он разговаривал с Томми. «Дела конторы идут, тьфу-тьфу-тьфу, прекрасно!» — хвалился тот. «Только тебя не хватает, может, все-таки вернешься?» Берг рассмеялся. «Я тебе дело говорю, а ты хохочешь? Хотя бы навестить приехал? А? Я бы не прочь, но когда вырвусь, одному богу и начальству известно». «Повадки Кейт перенимаешь», — проворчал старик. «Она тоже вечно отвечала мне как-нибудь. Да, чуть не забыл, приятель в гарде доложил мне. Твоему дружку ФБР орден на грудь повесили». «Да ну, точно, дерьмо не тонет. Твои родные штаты действительно страна несусветных возможностей». Важное письмо было только одно от Ирины. После гибели Уилсона Берг застрял на много дней в Неваде. Допрашивали его, допрашивали Ирину. С ним закончили быстро, ее терзали долго. И он задержался, чтобы морально поддержать бедняжку, на которую Коваленко пытался навесить соучастие или нет донесения. Однако все закончилось благополучно. Берг свозил Ирину в Фаллон и познакомил с Мэнди. Женщины, старая и молодая, сходу понравились друг другу, и Мэнди охотно взяла украинку под свое крылышко, считай, невестка. На поминальную службу по Уилсону приехало много его школьных и университетских приятелей, несколько учителей и представителей племен из резервации.